В дальний путь зовет меня, но уйти я не могу. Возвращаюсь снова я, твой облик в сердце берегу. По любому.